Глава 12. Подруга из прошлого. Уже подходя к дому, адрес которого дал мне Эйтан, я к собственной досаде поняла, что волнуюсь. Наверное, будь рядом Эйтан, он бы смог отвлечь меня беседой. Да и вообще в его присутствии мне было бы гораздо спокойнее. Но от мысли, что он в кои-то веки прислушался к моему мнению, на душе разливалось тепло. Нужно признаться хотя бы себе, Эйтан меня будоражил. С ним я становилась чрезвычайно эмоциональной, чувствительной, дерзкой. С ним я вела себя так, как не позволяла себя вести ни с кем другим. С ним мне будто бы даже дышалось легче. И все же я сознательно отталкивала его. И не врала, когда говорила, что не ищу отношений. Сейчас уж точно... Но и совсем уж прекращать общение мне не хотелось. Потому и придумала эту странную дружбу. Нет, я давно не была наивной девчонкой и прекрасно понимала, что дружить у нас вряд ли получится. Но пока мы оба будем играть в друзей, то сумеем узнать друг друга лучше. И, возможно, тогда я все-таки смогу решиться попробовать. Добравшись до трехэтажного особняка, расположенного в элитном районе столицы, неподалеку от императорского дворца, я остановилась и постаралась привести мысли в порядок. В дверь стучала уже почти спокойно, но когда лакей сообщил, что миледи меня ожидает, в душе снова всколыхнулся страх. Нет, я не боялась Мирику. Скорее, меня пугало то, что она могла рассказать. Но, несмотря на собственное смятение, за лакеем я направилась с гордо расправленными плечами и легкой улыбкой. Очень хотелось предстать перед старой подругой достойно. Но едва переступила порог уютной гостиной, оформленной в бежево-розовых тонах, и на меня буквально налетел рыжеволосый ураган. «Изабель!» — воскликнула девушка, сжав меня в крепких объятиях. Правда, тут же отпустила и даже отошла на пару шагов. Теперь мы просто рассматривали друг друга с одинаковым интересом. Мирика изменилась. Стала заметно пышнее. Я помнила ее худенькой и угловатой. Сейчас же передо мной была особа с очень выдающимися формами, которые только подчеркивала пастельно-зеленое платье. А вот задорные рыжие кудряшки остались прежними, но теперь Мири все же научилась укладывать их в прическу. На ее щеках играл румянец, а в карих глазах я видела все тот же теплый огонек. «Мири», — улыбнулась старой подруге, — «здравствуй! Я очень рада тебя видеть!» Она взяла меня за обе руки, а я смотрела с настоящим восторгом. «Даже не представляешь, как я счастлива!» — проговорила Мирика. «Подумать только, ты так долго не писала, не приезжала. Я уже и не надеялась встретиться». «Прости», — ответила виновата. «Я и сейчас к тебе больше по делу. Наверное, если бы не оно, то не смогла бы решиться назначить встречу. Все же столько лет прошло. Мы стали совсем другими». «Но в главном остались теми же девчонками», — весело заявила она и повела меня к небольшому диванчику, возле которого красовался чайный столик на резных ножках. Мы присели рядом. Мири так и продолжала сжимать мою ладошку, будто боялась, что убегу. Но я чувствовала себя комфортно рядом с ней, будто и не было между нами этой долгой разлуки. «Ты давно замужем?» — спросила ее. 10 лет», — ответила улыбчивая Мирика. «Очень хотела, чтобы ты была на моей свадьбе подружкой невесты, но не знала твоего адреса. И никто не знал. Я даже хотела спросить у Бестерли, но он к тому времени стал птицей очень высокого полета, да и вряд ли ему было известно, куда ты сбежала». «Мири!» Я вздохнула и опустила взгляд. Потом все же смогла собраться с мыслями и призналась. «Не знаю, как так вышло, но я совсем не помню Эйтана. Да и о тебе вспомнила совсем недавно, будто кто-то навел свои порядки в моей памяти». «Серьезно?» — Какой ужас! Она приложила ладони к щекам. Да, Мири, ужас. Я только несколько недель назад приехала в столицу, и с тех пор со мной происходят жуткие странности. И самое удивительное из них – Эйтон Бестерли. Мы с ним работаем в Императорской Академии Магии. Несколько раз столкнулись по разным вопросам, и при каждом таком столкновении я просто впадала в ступор. Мне казалось очень легко говорить с Мири, будто наша встреча не разделяла 16 лет, будто я снова вернулась в юность, в те времена, когда считала эту девушку почти родной. Да, мы знали друг друга не так уж и долго, но удивительным образом сошлись с самого момента знакомства. Это была наша дружба с первого взгляда. Если такая вообще существует. Я рассказала подруге все, что касалось нас с Эйтом. Конечно, пришлось упомянуть и Ильера. Мири пришла в восторг от того, что у меня такой взрослый сын, и изъявила желание с ним познакомиться. У нее тоже были дети. Две девочки 9 и 6 лет. Обе пошли внешностью в мать, росли такими же рыжими и кучерявыми. Они забежали в гостиную, как 2 тайфуна, познакомились со мной, рассказали, что выращивают в саду виноград и яблоки, а в загородном имении у них есть собственный домик на дереве. А потом так же быстро убежали, едва услышав оклик, разыскивающий их гувернантки. «Какие они у меня шебутные!» – проговорила Мири, проводя дочерей взглядом. Потом снова посмотрела мне в глаза и покачала головой. «Знаешь, вот после твоего рассказа я стала вспоминать, и теперь многое начало казаться странным. Я хорошо помню вас с Эйтоном Бестерли. Тебе, если честно, завидовал весь наш курс. Такого красавца отхватила, да еще и наследника герцогского титула. Все видели, как он на тебя смотрел, какая любовь была в его глазах, и завидовали еще сильнее. Ты же просто не замечала косых взглядов. После занятия летела к нему, как на крыльях. Я только умилялась этому. Прикрывала тебя перед комендантом, когда ты не приходила ночевать. Даже не представляю, как могла позволить себе такое вызывающее поведение, призналась я. Ты была влюблена и счастлива, по-доброму рассмеялась подруга. Тем более собиралась замуж. А после окончания первого курса, когда все разъехались по домам, ты и вовсе перебралась жить в квартиру Бестерли. «Ты тоже уехала тогда?» – задала я важный вопрос. «Нет», – она самодовольно усмехнулась. «Я на время каникул устроилась в нашем универе младшим садовником, и мне позволили остаться в общаге. Мы с тобой каждый день виделись. Ты приходила мне помогать, потому что скучала одна дома, когда твой благоверный уходил на работу. Но однажды ты не пришла. Не явилась и на следующий день, и на третий. Я начала переживать. Сама отправилась к тебе. Тогда бледный осунувшийся Бестерли сообщил, что ты в больнице». «Что произошло?» – спросила взволнованно. Моя интуиция вся напряглась и буквально кричала, что это очень важно. «На тебя кто-то напал, кажется», – задумалась она. «Точно я так и не узнала. В больницу меня и вовсе не пустили. Уж не знаю, почему. А после выписки ты вдруг уехала, да еще и с Серфимом Кайсом, которому до этого всегда вежливо отказывала». «Ты помнишь Серфа?» – выдала я удивленно. «Конечно», – кивнула подруга. Он как раз диплом тогда получил, но сразу не уехал, все на что-то надеялся. Ему тоже разрешили продлить проживание в общежитии. Он знал, что ты ко мне приходишь, и тоже заявлялся с цветами. В любви тебе признавался, замуж звал. А ты только раздражалась и не знала, как же его окончательно отшить. Вроде как даже сообщила о нем своему Бестерли. Тот популярно объяснил Кайсу, что некрасиво делать предложение чужой невесте. И Серф даже понял и отстал от тебя. Потому я была в шоке, узнав, что ты вдруг вышла за него замуж. Это все очень непонятно. Я ведь помню серфа. Как мы с ним гуляли по набережной после занятий. Как он катал меня на белоснежной пролетке. Как любил кружить при встрече. Мири посмотрела на меня, как на душевнобольную. Это все было, согласилась она и сразу же добавила. Но только с Бестерли. И прогулки, и пролетку, и кружил он тебя каждый раз, как только ты попадала в его объятия. И целовал при всех, ни капли не стесняясь. И букетики носил, каждый раз разные. Однажды даже влез ночью в окно нашей с тобой комнаты. А она, между прочим, располагалась на третьем этаже. «Дева-заступница!» Я растерянно потерла виски. «Получается, мне не просто стерли память, а заменили одни воспоминания другими. Какой кошмар!» «Тут явно сильный менталист поработал», — сочувственно произнесла подруга. «У моего Норли есть знакомый специалист по лечению травм от ментальной магии. Давай обратимся к нему». «Спасибо, Мири, но после рождения сына мое сознание закрыто для любого менталиста», — с грустью поблагодарила я. «Так что придется восстанавливать память по чужим рассказам». «Может, съездишь на квартиру, где вы жили? Вдруг что-то вспомнится? Или лучше сразу в родовой замок Бестерли? Вы туда вдвоем на неделю перед помолвкой уезжали. Вернулась ты в полном восторге». «Ты была на моей помолвке?» – спросила я. «Конечно», – широко улыбнулась подруга. «У меня даже маг-снимок есть с того дня. Хочешь, покажу?» Я согласилась без малейших сомнений. Думала, Мири будет долго разыскивать нужную карточку, но она оставила меня буквально на пару минут, а вернулась с большим альбомом, в который были расклеены принесенные на бумагу маг-снимки и вырезки из газет. Она быстро долистала до нужной страницы и с гордым видом развернула альбом ко мне. Я опустила взгляд и обомлела. На яркой цветной карточке были изображены двое – я и Эйтон. Да, оба выглядели моложе, чем сейчас, но важным было не это, а то, каким счастьем горели наши с ним глаза. Он держал меня за руку, наши пальцы были переплетены, и создавалось ощущение, что переплетены еще и души. Тут любой бы сказал, что эти двое на снимке без ума друг от друга. А я, кажется, только сейчас окончательно поверила, что все рассказы о нашем общем прошлом – чистая правда. В записке, которую мне принесли сегодня утром, было сказано, что ты придешь с Бестерли, с пониманием проговорила Мирика. И я решила, что вы снова вместе. Он хотел пойти со мной, но я отказалась. Заявила, что сама должна с тобой поговорить. И упрекнула его в том, что он на меня давит и пытается манипулировать. Мири довольно улыбнулась. «Ничего не поменялось», — сказала она, качая головой. «Раньше ты жаловалась ровно на то же самое. А однажды призналась мне, что сама начала замечать за собой подобные выкрутасы. Смеялась и говорила: с кем поведешься, от того и наберешься». Я тоже улыбнулась. А по сердцу разлилось тепло. Мы с Мири проговорили до самого вечера. Когда с работы вернулся ее супруг, она тут же принялась нас с ним знакомить. Он оказался приятным, милым мужчиной лет 40. И к Мирике явно относился с любовью. От подруги я уходила с легким сердцем и уймой новой информации, обредя по утопающим в сумерках аллеям Академии, вдруг поймала себя на том, что отчаянно хочу поговорить с Эйтоном. Рассказать ему, что узнала о нас. Показать карточку с маг-снимком, которую выпросила у Мири. Когда зашла домой, обнаружила на кухонном столе записку от сына. Иль писал, что поужинал в столовой и ночевать останется в общежитии. Просил не волноваться за него, а в конце сообщил, что поговорил с отцом. Вот так просто. Иль дал мне понять свое отношение к родству с Бестерли. Если сын еще не принял его окончательно, то теперь это просто дело времени. И я совру, если скажу, что не была этому рада. Еще раз перечитав записку сына, я развернулась и покинула пустой дом. Коли Льер все равно ушел, то ничего не мешает мне наведаться к Эйтону. Просто поговорить.